А вот с Люциусом возникли ожидаемые проблемы. Он наотрез отказался надевать робу, даже поверх собственной одежды. Пришлось применить силу. В итоге из Люциуса получился на фото истинный узник Азкабана. Растрепанный, с кандалами на руках, а вот не нужно было сопротивляться, и в воротнике шанса. Великолепно. Позволив этим двоим снять робы, я великодушно разрешил им оставить их вместе с именными табличками на память. Перед тем, как аппарировать в отдел, я прошипел. Память Сириусу подправьте, кретины. Хотя бы окно оттуда уберите и замените его на дверь. А ты куда? Как куда? В отдел, колдографии делать. Да, Рей, как ты думаешь, Андре понравится твое изображение? Думаю, я сделаю приятный сюрприз своему секретарю и подарю один экземпляр ему. И, под возмущенную ругань Мальсибера, я аппарировал. А почему нельзя было добиться оправдания Сириуса после возрождения Волдеморта? Тогда же Питера уже не нужно было скрывать. По всей видимости, Гарри надоело реагировать эмоционально, и он включил таки в работу мозг, в наличии которого всегда сомневался профессор Снейп. Почему нельзя? Северус добился этого уже осенью 94 года. Уж не знаю, чего это ему стоило, но все обвинения с Сириуса были сняты, его розыск прекратился, и ему была даже переведена на счет очень приличная компенсация, ответил Люциус. Но тогда почему Сириус до самой смерти прятался, из дома практически не выходил? В голосе Гарри звучала растерянность. Ну, откуда же мне об этом знать? Может, ему это нравилось? Профессор Снейп мог же сказать Сириусу о том, что тот свободен. Поттер, а почему ты думаешь, что Северус никогда ему об этом не говорил? Он пытался, много раз, но твой крестный не хотел его слушать. Постоянно перебивал, оскорблял. В конце концов, Северус плюнул и заявил ему, если хочешь сидеть дома, сиди, пока остальные делом заняты. Никто не услышал, как Мальсибер вновь появился в зале. Пояснение Гарри он давал на ходу. Добравшись до своего места, Рей сел, вновь слегка приобняв Гермиону, та предсказуемо сжалась. Люциус вопросительно посмотрел на Рея. Ложная тревога. Я ничего не пропустил интересного? Нет, рыжий, читай дальше. Глава 20. Разработки отдела тайн. 10 сентября 1993 года. В отделе все наконец-то наладилось, и он заработал. Глядя на работающих в лабораториях маньяков науки, я понял одну вещь. Никуда они от меня не денутся. Где еще они могут делать все что угодно, не оглядываясь на законы и ограничения? Каждый из них притащил своих учеников, которые теперь трудились вместе с ними. Всех этих людей проверили и перепроверили, да и, вдобавок, они какие-то клятвы принесли по типу непреложных обетов. Я даже удивился. Ни один из них не отказался. В момент приношения клятв, они нервно и многозначительно поглядывали в сторону лабораторий. В общем, понятно, такие же маньяки, как и их учителя. Давлин с Илиадой поделили один кабинет на двоих и теперь выполняли функции подотдела по связям с представителями различных рас. Все были при деле, даже Гаррет. Он у нас тестировал различные охранные системы. Чтобы удовлетворить его клептоманию, я придумал следующую схему. В течение месяца вор изучает новую защиту, выделяет ее слабые места, а затем достает свою зарплату, защищенную этими чарами. А после проделанной работы, пишет подробнейший отчет. Это было сделано, чтобы ему было чем заняться, а то работа по его специальности была как-то не востребована отделом ежедневно. Когда Иван с Реем узнали об этой схеме, они ржали полдня, пока не наткнулись на идущего по коридору Гарретта, который просто светился довольной мордой. Довольный, потому что он напоролся на сложную штуку, которую не смог взломать. И теперь забрать свои деньги, это не просто получить законную зарплату, но и вызов его мастерству. Тоже маньяк. Меня окружают одни помешанные на своей работе люди. Не могу сказать, что я недоволен. Одной из первых новинок отдела стал модифицированный думосбор. Теперь в нем можно было не просто просматривать воспоминания, но и работать с ними, комбинировать, проводить монтаж, менять местами фрагменты и выполнять другую работу. Воспоминания оставались подлинными, просто мог меняться их смысл. Также, можно было запускать несколько различных воспоминаний одновременно и, используя режим замедления, вдумчиво их изучать, а также сравнивать. Когда я увидел это чудо на столе у Фламеля, я тут же его конфисковал. Пора бы уже разобраться с тем, что я видел тогда в призрачном поезде Салазара. Я приволок думосбор в свой кабинет. Предупредив Андре, что меня нет, не было и не будет в ближайшее время, я принялся за долгую и кропотливую работу. слив в Думасбор несколько воспоминаний, составляющих те картинки, которые я видел за окном поезда, я погрузился в омут. Прошло не менее 3 часов, прежде, чем я разобрался. Начал я с той картины, которая кольнула меня сразу. На этой картинке я кладу цветы на чью-то могилу. Этого в принципе не могло быть. Я никогда не прихожу на могилы, никогда. Однажды попрощавшись с ушедшими, я больше не тревожу их покой. Поэтому, я начал именно с этого фрагмента. Вынырнув из омута на минуту, я перевел дух. На этой картинке, я возложил лилии на могилу Поттеров. Этого не было. Я не был у Поттеров ни разу, и я никогда бы не опустился до такой пошлости, как притащить лилии на могилу Лили. Но, это могло быть, запросто. Быстро просмотрев другие картинки из моего детства, я быстро вычленил то, чего никогда со мной не происходило. Например, я никогда не разговаривал в поезде одновременно с Лили, Поттером и Бликом, и другие подобные, казалось бы, мелкие вещи. Но это могло бы быть. Так, к какому выводу это приводит? А к такому, все те ужасы, что заставили меня заикаться, могут произойти. Значит, нужно на них сосредоточиться и постараться не допустить. Ключевых моментов немного. На смерть Альбуса я не обратил внимания. Судя по картинке, это была Авада. Ну-ну, Авада убила темного мага? Бред. А вот остальные. Смерть Поттера, смерть МакГонагалл, смерть того мальчика, в котором я, при повторном просмотре, опознал Седрика Дитгари, наконец, смерть Малфоев и страшная смерть Рея. Я содрогнулся. В тот раз именно эта картинка не произвела на меня никакого впечатления, я ее даже не запомнил. А сейчас, я прихожу в ужас от осознания, что могу потерять Мальсибера. Странная штука жизнь. Еще год назад я даже о нем ни разу не вспомнил. А сейчас Рей стал одним из немногих по-настоящему близких мне людей. Даже не друг. Как там говорила статуя, брат по духу. И что-то мне говорит о том, что это взаимно. Так, нужно срочно ставить защиту на разум Рея. Возвращение лорда не за горами, а на такую мучительную и извращенную смерть послать может только он. За предательство, например. Собрав воспоминания, я запихнул их обратно к себе в голову. Поставил думасбор на одну из полок. Будет здесь стоять. Если нужно, мои артефакторы себе такой же быстренько смастерят. Да, не забыть попросить их мне для Хогвартса такой же сделать. Я нашел Рея не сразу. Он постоянно где-то бегал. Нетерпящим возражения тоном приказал ему пройти в мой кабинет. Рей очень хорошо чувствует настроение людей. Он вмиг посерьезнел и быстро пошел за мной, даже не позубоскалив Сандре. Рей, сядь, ты мне доверяешь? Почему ты спрашиваешь? Мальсибер посмотрел на меня настороженно. Я хочу поставить защиту на твой разум. Она будет плавающая. То есть ты сможешь показывать Лиги-элементу то, что посчитаешь нужным, закрыв то, что необходимо закрыть. При этом не будет иллюзии стены, как если бы ты применял окклюменцию. И Лиги-элемент не заподозрит, что ты что-то от него скрываешь. Но, Рей, ты должен открыть мне свой разум. Сев, что случилось? Теперь в голосе Рея звучало беспокойство. Ничего, Рей, пока ничего. Картинка с умирающим Мальсибером снова встала у меня перед глазами. Я просто хочу подстраховаться. Я сглотнул подступивший к горлу комок. Меня подташнивало. Мальсибер стал серьезным. Он посмотрел мне в глаза и выдохнул. Я готов. Ставь свою защиту. Я осторожно погрузился в разум друга. Не бойся, Рей, я никуда не полезу. Мне это не нужно. Если захочешь, сам мне все расскажешь. Так, теперь аккуратно запустить сетку. Теперь придать ей движение. А сейчас, мне нужно проверить. Думаю, что какое-нибудь детское воспоминание подойдет. Например, вот это, кажется, разговор с отцом. И тут я чуть было не потерял контроль над собой, видя как Рей, которому не больше 12-13 лет, падает на ковер, под накладывающим на него отцом. Я заставил себя досмотреть до конца, затем резко закрепил сеть, наверняка причинив Рею некоторую боль, и выскочил из его разума. Я упал на колени, меня все-таки вырвало. Когда-то давно, в прошлой жизни, я убил какого-то ненормального маньяка практически за то же самое. Рей, как ты умудрился остаться хоть относительно нормальным? Как часто? Единственное, что я смог спросить, после того как отдышался, не чаще раза в неделю. Когда я был в школе, реже. А ты чего так разволновался-то? Это нормально, для многих семей. Это, не, нормально. Моя мать убила бы любого, кто попробовал бы причинить мне боль, равносильную той, что вы, светлые, испытываете под Круциатусом. Ты думаешь, меня не воспитывали? Еще как воспитывали. До меня многие вещи только через ремень не доходили. Ты хочешь сказать, что крупция вместо заслуженной затрещины для ребенка часто практикуется в чистокровных семьях? Не знаю, как в других, а в моей, это была обычная практика. Рей, что? Ничего. Мальсибер сидел в кресле и смотрел в одну точку. Я знаю, что он не любит, когда до него дотрагиваются. Теперь понятно почему. Вальдемарт и последующие изгнания довершили начатое его ненормальной семейкой. Я сел на корточки перед ним. Если у меня когда-нибудь появятся дети, я никогда к ним пальцем не прикоснусь, чтобы наказать, ровным голосом, продолжая смотреть в одну точку, сказал Рей. Такое спокойствие, это неправильно. Рей, я не понимаю, чего вашему Поттеру не хватает, его голодом не морит, одевают, пусть как пугало, но ты в его возрасте не лучше выглядел, его не бьют, ну, подумаешь, пару раз заперли, да ужина лишили, его по-своему, но любит, иначе бы тетка собрала его вещи и пинком в Хогвартс отправила, а она пыталась его уберечь от магического мира, ведь этот мир, скорее всего, ассоциируется у нее с теми, кто убил ее сестру, и, чтобы Петунья не говорила, она не желает смерти своему племяннику. Чего он ноет? Он что, думает, что в приемной семье когда-нибудь сможет обрести по-настоящему искреннюю любовь? Такого не бывает, Сев. Особенно в нашем жестоком мире, где большинству родителей наплевать на собственных родных детей. Знаешь, как хочется в школу, когда вроде бы все у тебя есть. Ты мальчик-мажор, но в комплекте идет полное безразличие со стороны родителей. Мать, думающая, что исполнила свой долг перед тобой в тот момент, когда родила, и отец, который вспоминал о тебе только тогда, когда нужно было сеанс профилактического круциатуса провести. Знаешь, меня всегда беспокоил вопрос, а как темные маги воспитывают своих детей? Их тоже проводят через боль? Нет, у темных это не принято, я смотрел на него, не отводя взгляд. Через что же ты прошел, Мерлин? Почему? Считается, что мальчик в этом случае вырастет слабым, а девочек так воспитывать, просто стыдно. Я не слабый. Нет, Рей, нет, ты сильный, ты гораздо сильнее меня. Я принял метку. А как я ее мог не принять? Я действительно восхищался лордом. Я пробился в ближний круг. Если бы ты только знал, как я гордился, когда лорд приблизил меня к себе. Я убивал. Я не считал, что поступаю неправильно. Теперь я знаю, но ничего нельзя вернуть, уже ничего не исправить. Рей, я даже не знал, что можно жить как-то по-другому. Рей, посмотри на меня. Он наконец-то сфокусировал свой взгляд на мне, а меня вдруг осенила страшная догадка. Рей, где ты живешь? Нигде. Я ночую здесь в отделе. Его глаза снова были пустыми. В них не отражалось ничего. Дежавю. Я взял его за руку и поднялся, заставляя Рея встать. В нем что-то сломалось. Он напоминал мне куклу. Осторожно протянув другую руку, я достал из уха Мальсибера маленький наушник и вставил его в свое. Он никак не отреагировал на мои манипуляции. Ну же, Рей, ты же сильный. Тебя не сломала твоя семья. Я сжал кулак. Как же мне хочется их уничтожить. Тебя не смог сломать лорд. Тебя не сломала улица. Почему сейчас одно единственное воспоминание? Эван, это Северус. Сев, что случилось? Почему ты на канале Мальсибера? Эван, Рею плохо. Открой мне допуск для создания порт-ключа. Нас несколько дней не будет. Хорошо, я могу помочь. Пока нет, может позже. Я подошел к столу, не выпуская руку Мальсибера из своей. Взял первый попавшийся карандаш. Портус, пошли домой, Рей. Я вложил карандаш ему в руку, ухватился за другой конец. Эйлин, порт-ключ перенес нас в сад, я сделал его таким машинально, по привычке. Мы медленно шли по направлению к дому. Мальсибер шел за мной, все так же ни на что не реагируя. И тут я увидел, что ко мне несется Афира. Я поморщился. Сейчас опять меня по земле катать будут. А все потому, что эта кошка отожралась на колбасе и стала здоровенной, а приветствовать она меня любила таким образом. Несясь с огромной скоростью, мантикора прыгала на меня. Я, естественно, падал, а она, устроившись сверху, начинала вылизывать мне лицо. Поэтому я сразу же отпустил руку Мальсибера и отошел на несколько шагов в сторону, как только увидел мелькнувшее между деревьями серое пятно. Прыжок Афира и мое, предсказуемое, падение на землю, и отчаянный, полный какого-то дикого ужаса вопль. Сев, Рей не знал, что у меня столь оригинальный фамильяр. Я забыл ему сказать, а сам он не спрашивал. Кое-как спихнув придавившую меня тушу, я метнулся к Рейнарду. Тот стоял на коленях, закрыв лицо руками. «Афира у меня умница», почувствовала мое настроение и подошла к Рею вслед за мной. «Рей», он отнял руки от лица и посмотрел на меня, потом перевел взгляд на жмущуюся к моим ногам мантикору. Я потрепал кошку по загривку, и она, лизнув мне руку, побежала по своим делам. Рейнард снова посмотрел на меня. «Я так понимаю, это твой фамильяр?» «Угу, ее Афира зовут». Пустоты в глазах Мальсибера уже не было. Испуг в них медленно, но верно начал сменяться яростью. Искренний страх за мою жизнь вывел Рея из этого своеобразного коллапса, в который он был погружен. Кажется, у маглов такие потрясения называются шоковой терапией. Рей вскочил с колен и прошипел: «Убью». Полетевший в мою сторону луч быстро доказал, что Мальсибер не шутит. «Рей, я попятился. Этой штукой ты меня действительно можешь убить». Следующий луч заставил меня пригнуться. «Рейнард, ты же сам потом жалеть будешь». «Еще один луч». «Рей, включи логику. Ты только что думал, что меня сожрали и переживал». «Не морщись, переживал, я видел. А сейчас ты меня хочешь убить. Ай, хватит. Я понял, что ты умеешь убивать темных магов». В следующие полчаса я резвым зайчиком бегал по саду, на ходу уклоняясь от заклятий. На дистанцию прямого контакта Рей не приближался. Видимо, правда, жаждал моей крови. За это время я проклял Слизерина за то, что в его голову когда-то пришла гениальная мысль перевести формулы темных заклятий для светлых магов. Мальсибера за то, что он наткнулся в один далеко не прекрасный день именно на эту книгу. И себя за тупость, которая заставила меня эту книгу Рею подарить. Наконец, Мальсибер выдохся, ну, или остыл. Он сел прямо на траву. Я подошел, настороженно посматривая на него. «Скотина, какой же ты урод!» Полупростонал, полупрошипел Рейнард. «Ты что, предупредить меня не мог? Ты знаешь, что я пережил, когда эта серая хрень на тебя набросилась. Вот только попробуй мне сказать, что ты опять забыл меня предупредить». Я устало опустился рядом с ним. Сорвал травинку и сунул ее в рот. «Я не буду тебе говорить, что действительно забыл. Как же удачно вышло-то». Покосившись на Мальсибера, я вдруг неожиданно даже для самого себя предложил: «Рей, а пойдем напьемся?» Рейнард довольно долго обдумывал эту гениальную мысль, а затем медленно кивнул. «Пить я так и не научился. Поэтому первое, что я сделал, зайдя в дом, это вызвал Динки, самого адекватного из моих эльфов, и не настолько наглого, как остальные. Приказав эльфу показать Рею его комнату, я, после того как они вернулись в гостиную, строго-настрого наказал Динки никуда нас с Рейнардом не пускать. Знаю я себя, опять куда-нибудь понесет, а утром в думосборе за голову хвататься будем». Эльфам разрешалось даже применить силу. Мы напились. Как обычно, я не помню, что было после третьей бутылки. Проснулись мы в гостиной на полу в обнимку, почему-то голые по пояс, зато в штанах и ботинках, накрытые пледом. Видимо, эльфам все-таки пришлось действовать жестко. Следующий день мы провели в поместье. Много разговаривали, валяясь на траве в саду. Афира приняла Рея благосклонно, даже позволила ему себя погладить. Мальсибер вначале нервно вздрагивал, когда мантикора подходила к нему близко, но очень скоро перестал обращать на нее внимание, даже отмахивался от наглой кошки, которая почему-то решила, что колбаса в бутерброде Рея куда вкуснее, чем ее пайка. Как-то запоздало до меня дошло, что мантикора считается одним из опаснейших хищников магического мира. Практически неуязвима для магии, быстро, невероятно опасно. Выйти победителем из схватки с ней – большая удача. Одного мужика даже героем назвали, за то, что он победил мантикору, правда, погибнув при этом. Темному лорду просто невероятно повезло, что нападавших на него мантикор кто-то вовремя оттаскивал. Я привык видеть в эфире только толстую ленивую кошку, этакий домашний любимец, к тому же фамильяр. Фрай вообще с ней не разлей вода. Теперь понятна реакция Рея и его желание прибить меня, после того как он узнал, что никакой опасности нет. В отдел мы вернулись через два дня. Рей выглядел почти нормально. Там нас ждала новая проблема. Блек каким-то образом ушел от наблюдения. Я поручил Рею заняться им, пусть развеется. Уже очень скоро я пожалел об этом необдуманном решении. Этот придурок Мальсибер снова и снова упускал Блика. 5 раз за это лето. Иногда у меня возникает мысль, что Рей это делает намеренно. Такое чувство, что он настолько привык к бешеной жизни, что когда, наконец, пришла спокойная, он просто растерялся и теперь не знает, что с ней делать. Единственное, что заставляет меня мириться с его закидонами, это то, что Рей постепенно оттаивает. Все чаще у него на лице проскальзывает искренняя улыбка, а не кривая усмешка. В конце концов, я приказал Мальсиберу оставить эту дворнягу в покое. Хочется ему прятаться, недоедать и постоянно подвергаться опасности попасться, вместо того, чтобы пересидеть несколько месяцев под защитой особняка Бликов. Пока я решаю дело с его реабилитацией, это его проблемы. Видимо, Сириус так привык к дементорам, что просто жить не может без их постоянного присутствия. Мальсибер, правда, на меня обиделся, но я быстро нашел для него занятие. Наш избранный не может спокойно провести лето, ему обязательно нужно начудить. Только в этот раз с последствиями его чудачеств я назначил разбираться Рея. И отговорки, типа, какой массовый обливеет, я ментальной магией не владею, не прошли. Я проявил настойчивость, и Рей в течение 2 недель разгребал то, что натворил Поттер. Тетушка успела далековато улететь, любви к Гарри у Рея после этого почему-то не прибавилось. На меня же легла ответственная миссия, избавить нашего избранного от наказания. Я долго возиться не стал, просто прикрыл это дело. Не до Поттера мне пока. Ты меня, друг, конечно, извини, но такое воспитание, которому подвергся ты, это ненормально, фыркнул лорд Малфой. В чистокровных семьях воспитание жесткое, но дальше ремня обычно не заходит. Ну, значит, мне не везет с самого рождения, пожал плечами Рей. Почему ты об этом никогда не говорил? Посмотрел в глаза Мальсиберу Люциус. И что бы это изменило? В сочувствии я никогда не нуждался, ровным голосом ответил начальник безопасности. Рей, поверь мне, вовремя сказанное слово способно многое изменить. Мальсибер прислушался к чему-то и, усмехнувшись, резко повернулся к сидящим вдалеке журналистам и взглядом, не предвещающим ничего хорошего, выцепил что-то усердно пишущую Риту Скиттер. Поднялся со своего места и в мгновение ока оказался перед корреспондентом пророка. В зале стояла полная тишина, а женщина, похоже, ничего не замечала и даже не подняла взгляд на стоящего перед ней исполняющего обязанности начальника отдела тайн мужчину. Мисс Скиттер, женщина вздрогнула и с опаской подняла глаза. Рей, особо не церемонясь, выдернула исписанные листы и сразу же сжег их, не читая. Если еще раз, ваш мозг сгенерирует чушь, подобную той, что сейчас превратилась в пепел в моих руках, вы покинете этот зал и больше никогда сюда не войдете. Я понятно объясняю, Мальсибер говорил это холодным голосом, не мигая, смотрел на Скиттер. Та пыталась сжаться и усиленно кивала. Рей развернулся и пошел к своему месту. Гермиона заинтересованно посмотрела на мужа и проговорила. А что она там написала? Да неважно. Тяжелое детство пожирателя смерти, как способ соблазнить девушку. На лице девушки впервые за последнее время появилась улыбка. Перси, читай уже, дала отмашку секретарю Эйлин. 1 сентября моих змей ждал весьма неприятный сюрприз в виде улучшенной защиты на вход в гостиную. В апартаментах Салазара был его портрет, где он был запечатлен в 20-летнем возрасте. Молодой красивый насмешливый парень. Когда я его притащил, остальные преподаватели долго гадали, кто это. Ни один не угадал, а Слизерин взял с меня слово, что я никому не скажу, и просто наслаждался этим незнанием. Ему было весело, а вот ученикам его факультета весело не было. Саму систему защиты я позаимствовал у Филиуса. Вход в гостиную открывался только при ответе на вопрос вредного основателя. Но портрет пропускал только одного ученика за раз. Один ответ, один студент, дружно взявшись за руки, пройти в гостиную не получалось ни у кого. Разумеется, вопросы задавались в зависимости от уровня подготовки ученика. Для детей 1-2 курсов что-то совсем легкое, так что дети все ночевали в своих кроватях. А вот начиная с 3-го, библиотека стала самым посещаемым местом для студентов факультета Слизерин. Их уровень знаний возрос в разы только за первую неделю, но даже этого не хватало. На вечернем построении я каждый день недосчитывался от 10 до 15 студентов, которые затем получали полный набор отработок. Сплоченность факультета стала какой-то железобетонной. Я даже присвистнул. Единственное, что не радовало, это агрессия неудачников по отношению к другим факультетам. Ну, вот как тот же Драко мог реагировать на чьи-то подначки, если до этого провел незабываемую ночь на парте в кабинете зелий. На 1-м же педсовете, куда я сподобился явиться, Минерва обвинила меня в жестокости. Зато студентов Слизерина в кои-то веки стали жалеть. Количество баллов, раздаваемых им преподавателями, просто зашкаливало. Такого не было еще никогда. Занявший пост преподавателя защиты от темных искусств Люпин не вызывал у меня ничего, кроме брезгливого раздражения. Разговаривал он со мной, всегда опустив голову и что-то мямля. Я над ним даже не подшучивал, скучно. Единственное, на что я обратил внимание преподавателей, собравшихся в учительской, было то, что Люпин мог, в конце концов, начать помогать своему дружку, где-то прячущемуся Блику. А самому Люпину я напомнил, что если он хоть раз, находясь в Хогвартсе, забудет принять антиликантропное зелье, то последствия для него будут ужасными. Больше ничего существенного за первую учебную неделю не произошло, за исключением одного забавного случая с близнецами Уизли, который доставил мне особую радость. Я терпеть не могу ночные дежурства, и всегда стараюсь от них отвязаться. Вот такая странная у меня привычка. Я люблю спать дома в своей кровати и желательно со своей женой, но от нескольких мне отвертеться все-таки не удалось. На одном из таких дежурств я застукал близнецов в туалете Плаксы Миртл. Вот почему всех сюда постоянно тянет. Войдя в туалет, я неслышно приблизился к нарушителям, которые, склонившись над котлом, шепотом переругивались. Рядом с Джорджем лежала карта, в которой я опознал тот самый экземпляр, который когда-то пропал у меня. Близнецы настолько увлеклись процессом, что не обращали ни на что внимания. А ведь на карте ясно было видно. Рядом с их именами стояла Северус Снейп. Я не удержался и заглянул в котел, а затем на исписанные формулами листы, лежащие рядом с Фредом. Хаем, судя по всему, они варили что-то, что должно было вызвать практически неудержимую рвоту, но в их записях я разглядел несколько ошибок. «Фред, как ты думаешь, что будет, если я сейчас добавлю сюда корень подорожника? Если вы сейчас добавите сюда корень подорожника, мистер Уизли, то вы просто взорвете нас». Как они подпрыгнули, любо-дорого, и тут же рванули к двери. «Стоять! Вот что значит имидж!» Близнецы остановились как вкопанные, и настороженно посмотрели на меня. Я даже немного взгрустнул. Вот бы мои сотрудники так меня слушались. Вздохнув, я скрестил руки на груди. Все-таки талантливые мальчишки. Они мне очень нравятся. Для начала, минус 20 баллов с Гриффиндора с каждого. Я надеюсь, мне не нужно озвучивать за что. Я выразительно приподнял бровь. Мальчишки синхронно покачали головами. Следующие. Начиная с завтрашнего дня, неделя отработок у мистера Филча, сроком на одну неделю, опять-таки для каждого. Это понятно? Близнецы также синхронно кивнули. А теперь, давайте заключим с вами сделку, мистер Уизли, и, мистер Уизли, я помогаю вам доварить ваше варево, помогаю довести его до ума, чтобы вы никого не отравили ненароком, а также сделаю так, чтобы ваше творение имело ограничение действия по времени. Фред с Джорджем так на меня уставились, что я даже испугался за их органы зрения. Так широко глаза просто не могут открываться. Взамен, вы при первом же удобном случае презентуете данную карту, я указал на древний пергамент кивком головы, мистеру Поттеру, и научите его ею пользоваться. Не просто расскажите, а убедитесь, что он все понял. Ну что, сделка? Мальчишки медленно кивнули. Я усмехнулся. В принципе, сделка была нечестной. Они сделали почти все правильно. Оставались несколько недочетов, которые легко убирались несколькими движениями. Подняв с пола записи, я вытащил из кармана карандаш. Он всегда был у меня под рукой. Ну не перо же с чернильницей с собой таскать. Еще раз, внимательно перечитав записи, я резко вычеркнул несколько строчек, добавил пару, затем, подумав, добавил еще несколько строк. Наклонился к котлу и, быстро добавив недостающие ингредиенты, которые нашлись здесь же рассованные по пакетикам, я помешал содержимое котла, затем убрал огонь. Близнецы, как завороженные, смотрели на то, как в котле жидкость перестает кипеть и начинает сворачиваться и приобретать вид шоколадной конфеты. Я усмехнулся. Про карту не забудьте. И еще, мистер Уизли, через 20 минут я снова буду проходить здесь. Как вы думаете, что случится, если я здесь кого-нибудь обнаружу? Возле самой двери меня нагнал глухой голос Фреда. «Профессор, а зачем вам это было нужно?» Я пожал плечами, откуда я знаю, зачем. Просто решил помочь. Это входит в мои обязанности, заботиться о сохранности жизни и здоровья учащихся. Вы ведь не преминули бы испытать свое творение на ком-то из учеников, К тому же, вы можете даже рассказать об этом всем желающим вас слушать. Вам все равно никто не поверит. 20 минут, запомните. И я пошел совершать дальнейший обход. Так это Снейп помогал вам делать всякие гадости? Воскликнула Гермиона. Рей от неожиданности вздрогнул. Ну, конечно, Гермиона. «Мы бы сами долго раскручивались», — ухмыльнулся Фред. «Да как же так можно? Дорогая, успокойся. У тебя будет время высказать все, что о нем думаешь прямо в лицо», — обнял жену Мальсибир. Та ожидаемо съежилась и сразу же затихла. «Ну вот, что ты ее пугаешь постоянно», — покачал головой Люциус. «Перси, читайте, для чего была проделана мною такая грандиозная работа в Хогвартсе? Все очень просто. Я уезжаю. Примерно месяца на два. В Египте был обнаружен один очень интересный артефакт. Как звучал перевод, арка смерти. Наш зал, где до сих пор наблюдались сильнейшие завихрения энергии смерти, просто идеально подходил для установки и изучения данного артефакта. В течение последней недели собиралась экспедиция. Мое присутствие, как второго некроманта, было необходимо. Мы с Ликсом должны будем страховать друг друга по мере извлечения артефакта. Я просто не знал, что делать со школой. Даже несколько раз садился писать заявление о предоставлении мне внеочередного отпуска. И каждый раз его рвал. Оставлять змей без присмотра нельзя. Примерно в это же время Лекс закончил заниматься дневником. На первый взгляд он не отличался от испорченного. Я засунул его в библиотеку Малфоев. После того незабываемого просмотра фантазий Люциуса, я прекрасно знал, где стоял настоящий крестраж. Надеюсь, лорд не будет заниматься полным анализом. Сегодня же меня позвала в свою лабораторию Геспер. Сев, мальчик, помнишь, чем мы с тобой занимались в последний месяц? Занимались мы улучшением оборотки, чтобы она не зависела от времени. Точнее, занималась Геспер. Я только помогал по мере своих сил и когда выкраивал время. У тебя получилось? Сказать, что я был в восторге, это скромно промолчать. Конечно, она скромно потупилась. Я ее даже немного доработала, теперь она не только придает облик выбранного объекта, но и полностью копирует его магическую подпись и частички ауры. Например, на той забавной карте Хогвартса, помнишь, которую ты нам показывал, человек, принявший зелье с твоей компонентой, будет отображаться как Северус Снейп. Конечно, более глубокая проверка сразу же раскусит обман, да и гоблинов не проведешь. К тому же существует ряд ограничений. В качестве компонента используется кровь, и только кровь. И антидот должен быть приготовлен заранее. В нем используется также кровь еще неизмененного объекта. Геспер, ты чудо, я смотрел на женщину влюбленными глазами. Скажи, а вы его уже протестировали? Конечно, даже друг на друге. Абсолютно никаких побочных эффектов. Сев, тебе образцы нужны? Ну, естественно. И, Геспер, засекреть его. Процедуру ты уже знаешь. Она улыбнулась и кивнула, затем вручила мне два хрустальных флакона. Само зелье было прозрачное, антидот имел нежную салатовую окраску. Забрав это сокровище, я пошел в свой кабинет. Мимо меня пролетел Рей. И почему он все время бегает? Ведь, наверняка, ему неудобно ходить в мантии. И тут мне в голову пришла, как мне показалось, гениальная идея. Я, прищурившись, посмотрел вслед убегающему Мальсибиру. Быстро пройдя в свой кабинет, я подошел к сидевшему за своим столом и зарывшемуся в бумаге моему временному секретарю. «Андре, найди Рея и попроси его зайти ко мне, у меня к нему есть разговор. Если Перси сейчас прочитает то, о чем я начала догадываться только сейчас, я добью эту сволочь, чтобы не мучилась», — вскочила с места МакГонагл. «Минерва, у меня на это больше прав», — задумчиво проговорил Альбус. «Я не понимаю, о чем вы», — посмотрела на них Гермиона, потом, обернувшись к мужу, несколько секунд его рассматривала, а потом затем тихо произнесла. «Хотя нет, понимаю. Перси, читай». Глава 21. Профессор зельеварения. 15 ноября 1993 года. Экспедиция в Египет затянулась. Только сегодня я смог вернуться в Британию. Все остальные члены группы остались там, у этого странного захоронения странного древнего темного, умершего пару тысяч лет назад. Кто это был, мы так и не выяснили. Арка была извлечена и надобность во втором некроманте отпала. Со всем остальным Лекс справится сам. Я не буду переписывать сюда все наши приключения. На это существуют рабочие записи. Скажу только, было трудно. Я загорел, а волосы немного выгорели под африканским солнцем и приобрели какой-то красноватый оттенок. Теперь все, кто видел меня впервые, принимали меня за испанца. Я уже забыл, что такое иллюзия на лице. Единственное, что немного смирило меня с этим затянувшимся, почти отпуском, было присутствие рядом Фрай. Она полностью пришла в себя после того ужасного дня, и ее обуяла жажда деятельности. Поэтому она нагло заявила мне, что едет со мной. Мол, я и так вечно где-то болтаюсь без нее. «Девочка моя, как же я люблю тебя, если бы ты только знала. Я не знаю, что случилось бы, если бы ты тогда погибла. Скорее всего, Авроры просто тумаками бы не отделались, да и Рей вряд ли бы остался жив. Однако каждый день, проведенный в Африке, я думал о том, что же творится в Британии, и, если в отдел я мотался практически ежедневно, то в Хогвартс. Когда Рейнард зашел ко мне в кабинет 10 сентября, я начал говорить сразу без предисловий. «Рей, я тоже уезжаю. Ты будешь меня замещать. Я думаю, ты торопишься с назначением. Сомневаюсь, что ребята будут от меня в восторге в виде начальника. Лучше оставить на твоем месте Эвана. Фил ему поможет. Времени много прошло. Возможно, Малфоя уже можно ненадолго без присмотра оставлять». Начал он недоуменно. Я вздохнул. «Рейнард, я сейчас говорю не про отдел. Здесь вся основная нагрузка ляжет именно на Фила. Иван ему поможет. Не наоборот. А ты будешь замещать меня в Хогвартсе». Рей уставился на меня, затем нащупал у себя за спиной кресло и осторожно сел. «Что я буду делать в Хогвартсе? Интересно, каким образом? Не думаю, что родители придут в восторг от того, что их детей учит пожиратель смерти. А о детях ты подумал? Зачем тебе столько заикающихся первогодок? Как каким? Подобородкой, конечно. Естественно, никто не будет знать, что детей учит совершенно другой пожиратель». Я усмехнулся. «Ты что, охренел? Мне больше некого, Рей. Ни за что. Я не учитель. Я вообще не знаю, что с детьми делать. Я даже не слукавлю, если скажу, что я их боюсь, и что я буду преподавать. Как грамотно глотку перерезать? Успокойся. Ты от детей будешь защищен моим имиджем злобного профессора. Преподавать ты будешь зелья, естественно. А также, будешь выполнять обязанности декана Слизерина. Сев, ты в своем уме? Какой из меня зельевар? Я максимум смогу перечное, успокаивающее и кровеостанавливающее сварить. Да яды некоторые. И объяснить, что я делаю, я не смогу». Он обреченно на меня посмотрел. «Да не ори, ты. Контрольных побольше задавать будешь, а то они обленились уже в конец, и не переживай ты так, объяснение я тебе напишу. На доску будешь переносить, да и все дела, а работы Маркус Флинт проверять будет. В Слизерине все налажено, дети за столько лет привыкли не расслабляться. Ну, Рей, я тебе двойной оклад платить буду. Помоги мне, Сев, я не знаю», в голосе Рея появились сомнения, он почти согласился. «Так, теперь дожать, побольше жалобности в голос добавить. Рей, если ты не согласишься, я никуда не поеду. Лексу будет очень тяжело одному, возможно даже, он не справится. А вдруг он погибнет? А, если я поеду, то придется слизеринцев кому-то отдавать. Это какой-то тупик, просто безвыходная ситуация». Я горестно вздохнул. «Ты ведь категорически против?» И, не дав Рейнарду сказать ни одного слова, добавил. «Ну, хорошо, нет так нет, я не буду на тебя давить, можешь идти. Знаешь, как это называется?» Мальсибер прищурился. «Нет, никакого названия у моей невинной просьбы нет». Я настолько искренне улыбнулся, что глаза Рея сузились еще больше. «Это называется эмоциональный шантаж. Я попробую, слышишь, шантажист, но не жди от меня многого. Я не знаю зелий, я не умею общаться с детьми, и я теряюсь, когда ко мне обращаются мои бывшие учителя. А что делать с Дамблдором? Ты думаешь, он не заметит, что его декан Слизерина и его крестник – это совершенно разные люди? На педсоветы не ходи, наши преподаватели будут только рады. Альбусу на глаза часто не попадайся. Это вполне выполнимо, он постоянно где-то носится. Я постараюсь, но если у меня не получится, ты сразу возвращаешься». «Ну конечно, о чем речь?» Я смотрел на Мальсибера и думал о том, что так эмоционально он не вел себя никогда. Ирония, сарказм, сколько угодно. А вот так, думаю, школа действительно пойдет ему на пользу, да и знаниями школьными обогатится. А то у меня складывается нехорошее впечатление, что из Хогвартса он ничего полезного для себя так и не вынес. Ладно, как вести себя с Люпином? Да как хочешь, главное, чтобы он зелье вовремя пил. Я его предупредил, что, если он забудет сделать это хоть раз, находясь в школе, я до всех донесу, что он оборотень. И, Рей, я не шучу. А зелье, Его, как я понимаю, только ты умеешь варить. Я буду тебя навещать, и тогда же зелье буду приносить. Да, кстати, запомни, антиликантропное зелье не варится, оно готовится. Есть несколько этапов в его приготовлении, которые обходятся без огня. Но это так, вдруг кто спросит. Ну, хорошо, еще один вопрос, Драко. Мелкий Малфой, по-моему, считает, что ты его крестный. Как мне себя с ним вести? Он задумался и потер переносицу обеими руками. Привычка. Надеюсь, никто не обратит своего внимания на эту маленькую деталь. С Драко сложнее. У него сейчас проблемы эмоционального характера. Он может вести себя просто отвратительно и не совсем адекватно при определенных условиях. Вот что, одергивай его, загружай работой, но не вмешивайся, я потом сам с ним разберусь. Угу. Когда отправляться? Прямо сейчас. Мы активируем антидот. Я уберу его в сейф, а затем ты примешь новое оборотное зелье с моей кровью. А ничего, что я буду похож на тебя. Ты и должен быть похож на меня. Я имею в виду, на тебя, такого как сейчас. Ой, вот не нужно прибедняться. Иллюзию накинешь. Когда Рей уже принял зелье, мне пришлось очень сильно постараться, чтобы надеть на него мантию, с неким злорадством думая, что теперь не только я буду путаться в этой дряни, да еще и периодически падать. Думаю, Мальсиберу придется труднее, с этой его привычкой постоянно бегать. Теперь оставалось только молиться, чтобы его не узнали. Мне тогда жизни спокойной не дадут, это даже к Трелани не ходи. Эван, например, узнал Рея сразу. Как только Мальсибер вышел из моего кабинета, раздался голос полковника, который находился в это время в приемной, что-то выясняя у Андре. Рейнард, что это за маскарад? Пришлось мне самому выходить и объясняться. Иван покрутил пальцем у виска. Я так и не понял, предназначался этот жест мне, из-за того, что предложил Рею занять мое место, или же это относилось к Мальсиберу, из-за того, что тот согласился. На вопрос, как он нас различил, Иван объяснил, что это узнавание произошло потому, что фактически он учил меня двигаться. Моторика моих движений не имеет ничего общего с моторикой движений Рея. Однако, как успокоил нас все тот же Иван, непрофессионал на все это внимание не обратит. Я тогда поинтересовался, а чем наши движения отличаются? Нет, ну интересно же. Оказывается, я двигаюсь более плавно, у меня очень вкрадчивые движения, больше напоминающие кошачьи. Как про таких говорят в Японии. Крадущийся тигр. Рей же выше меня, более порывист, у него задействованы при ходьбе больше руки, а не корпус, как в моем случае. Но полковник снова уточнил, что тот, кто нас не сравнивал, разницы не заметит. Кстати, наша охранная система в который раз будет кардинально изменена. Начальник внешней службы долго на нас орал и сказал, что пока Рей не настроит защиту таким образом, чтобы она смогла распознавать людей под обороткой, он ни шагу из отдела не сделает. И его совершенно не интересуют проблемы модифицированного зелья и раскопки в Египте. Над защитой мы провозились долго. С ненормальным азартом в эту игру включились все мои алхимики, ученые и экспериментаторы. Мы бы чесали голову еще очень долго, если бы к нам на огонек не заглянул гоблин. Немного подумав, он сказал, чтобы все валили, кроме начальников безопасности и меня. Что-то поколдовав над сеткой охранных заклинаний, он через несколько минут сдал нам работу. Мда, когда я уже начну использовать своих сотрудников правильно. Таким образом, к концу сентября, в Хогвартсе появился новый профессор зельеварения. Вот, я обещала, что пойду его добивать. Ласково посмотрев на Эйлин, заявила МакГонагл. Ты забыла про меня, я тоже хочу подключиться. Уже практически встал Альбус. Но, подождите, этого не может быть. Повадки, манеры, это был профессор Снейп, воскликнула Панси. Хм, я вот постоянно думал, когда же меня раскусит. Посмотрел в сторону двойки ликвидаторов Рейнард. Вот это, между прочим, было свинство, ничего нам не сказать. Мы бы помогли, если что. Горестно вздохнула Минерва. Да думаю, я неплохо справлялся, усмехнулся Рей. Давайте уже дальше будем читать. Первый раз я появился в Хогвартсе, чтобы проверить, как дела у Рея во время одного из полнолуний. Через месяц, после того, как он там обосновался, я принес зелье, которое Рей должен был выпоить нашему оборотню, и ждал его возвращения в наших апартаментах. Рей зашел, с каменным лицом, но, как только дверь за ним закрылась, повалился в кресло, хохоча. «Поттер, это нечто. Он серьезно думает, что ты хочешь отравить этого оборотня недоделанного. Да, «Плюнь ты на Поттера, он, видимо, ко мне неравнодушен». Я усмехнулся. «С чего ты взял, Рей, неужели ты не заметил, что Поттер везде выискивает меня, просто глаз не сводит? Каждое мое движение, каждое слово он воспринимает так, будто все это относится исключительно к нему одному. Не удивлюсь, если наш избранный считает, что мне больше заняться нечем, только бедного Поттера везде преследовать». Не обращал внимания. «Значит, Поттер думает, что ты в школе работаешь исключительно для того, чтобы его доставать», — задумчиво проговорил Мальсибир. «Рей, когда ты делаешь такое лицо, меня это немного напрягает. Я, кажется, начинаю переживать за золотого мальчика». «Да ладно тебе, я всего лишь удовлетворю немного паранойю нашего избранного». «Что, нельзя?» «Да, ради Мерлина. Он все равно никогда про меня хорошо думать не будет. Кстати, как занятие?» «Нормально. Тебя все побаиваются. Так что дисциплина получше, чем у Слакхарна была. Почти никто не выступает. Хотя, мне все же пришлось книгами обложиться, и то, что я задаю варить на уроках, приходится вечерами самому пробовать приготовить, все равно заняться больше нечем. А твои записи – это нечто. Ты сам все это придумал?» «Не отвечай, это был риторический вопрос». Я не прерывал его болтовню. Я вообще никогда не видел Рея настолько оживленным. Мальсибир часто повторяет, что дети – это жизнь. В его случае жизнь, которая пытается вернуть ему хотя бы уважение к самому себе. Это многого стоит. Школа лечила его гораздо лучше, чем все целители вместе взятые. «Так, Рей, ты говоришь, что почти никто не выступает. У меня, вообще-то, только Поттер рот без разрешения открывал. Но Поттер – это отдельный разговор. Я же говорил, что он ко мне неравнодушен. Выступает по поводу и без. Из-за него Гриффиндор теряет почти столько же баллов, сколько он терял из-за его отца». Я не удержался и хихикнул. «А остальные сидят и боятся. Значит, мало выступает, раз Гриффиндор выигрывает кубок постоянно?» Рей усмехнулся. «То есть, ты советуешь больше баллов с него снимать? Хорошо, попробую. И не делай такое лицо, ты сейчас сам на это намекал. А насчет остальных, чего ты хотел? Я же не темный маг. Это от тебя опасностью за милю несет, давит что ли, особенно если ты этого хочешь. Дети очень хорошо, чисто интуитивно, чувствуют такие вещи. А сейчас этого давления на них нет, вот и расслабились слегка. Кстати, у Поттеров атрофированное чувство опасности, видимо семейное». Рей улыбался. «Да и еще, я не могу попасть в гостиную Слизерина. То есть, как не можешь?» Я уставился на Мальсибира. «Эта мерзкая мазня, которую ты на входе повесил, меня не пускает». В голосе одного из самых страшных карателей темного лорда прозвучала какая-то детская обида. «Этот портрет мне постоянно вопросы задает, причем исключительно по зельям, а я не мастер зелий». Я засмеялся. «Вот не верю, что Салазар не понял, кто перед ним. Каждый развлекается как умеет. Пошли, будем уговаривать портрет пропускать тебя просто так, без вопросов», — все еще смеясь, проговорил я. Было уже поздно, поэтому в коридорах подземелий предсказуемо никого не было. Мы подошли к портрету. «Привет, Сали. А, это ты, Сев». Салазар на портрете потянулся. «Ты, глупый портрет, да как ты вообще смеешь меня не пускать?» Сразу же кинулся в атаку Мальсибир. «Кто ты вообще такой?» Я посмотрел на Слизерина вопросительно, тот, засмеявшись, кивнул. «Рей, это Салазар Слизерин, слышал о таком?» Посмеиваясь, сообщил я опешившему Мальсибиру. Рейнард покраснел и потупился. «Извините», — пробормотал он. «Ну вот, теперь с ним не поругаешься. Портрет, кажется, немного огорчился. Он такой забавный. Ты поэтому его пытал?» «Так и знал, что Слизерин развлекался. Ну конечно, ясно же, что он зелья знает, хорошо хоть на школьном уровне», — пожал плечами Салазар. «И да, мне не велено никого пускать без ответа на вопрос. Тобой, между прочим, велено. Мало того, что он под обороткой, так еще и ответов не знает», — улыбнулся основатель. «Да не смотри так на меня. Тут и ежу понятно, что он вреда детишкам причинять не собирается. Просто повеселиться хотел», — он обратился к Рею. «Проходить будешь?» «Сегодня нет, поздно уже», — пробормотал Мальсибир. «Ладно, не буду я у тебя ничего больше спрашивать. Как надумаешь, проходи без пароля», — усмехнулся Слизерин. Рей кивнул. «Ничего, насколько я знаю своего учителя, недолго ты будешь молчать смиренно. Салазар может святого из себя вывести, если захочет». Я попрощался с основателем, и мы вернулись в наши апартаменты. «Слушай, Сев, а что с Гриинджер творится? В голосе Рея послышалось напускное равнодушие. Я внимательно и несколько удивленно посмотрел на Мальсибера. Как же все-таки неудобно разговаривать с ним, когда он выглядит как я. А что с ней? Если усталая ходит, так думать нужно, когда столько на себя взваливаешь. С чего бы ей уставать? Она хроноворотом пользуется, чтобы все выбранные предметы посещать. Нахрена ей хроноворот? Она что, не понимает, что используя хроноворот, она теряет годы своей жизни, проживая два за один? Ты вроде тоже много чего изучал до шестого курса, и везде успевал. У меня были мозги, чтобы понять, что некоторые предметы можно изучать факультативно. И сдавать по ним экзамены по остаточному принципу, я даже поморщился. Если хочет саму себя загнать, это не мои проблемы. Как министерство одобрило игру со временем несовершеннолетней девчонкой? Пристально на меня посмотрел Рей. Ты думаешь, министерство в курсе? Я усмехнулся. А почему тебя так Гринджер заинтересовала? Рей неопределенно хмыкнул и промолчал. Я вызвал эльфа и попросил его принести нам кофе. В который раз убедился, что у эльфов нельзя ничего просить, потому что вместе с кофе на столе появился чай и множество различных закусок. Причем эльфы учли как мой вкус. Я не люблю и практически не ем сладкое, так и вкусы Рея. Огромное количество всевозможных сладостей на столе ясно показывало, что Мальсибер шоколадок в детстве точно не наелся. Перекусив, мы стали укладываться спать. Вначале хотели единственную кровать трансфигурировать в две, а затем плюнули и рухнули на кровать вдвоем, каждый под своим одеялом. Перед сном мы еще некоторое время поговорили. Проблем школы мы больше не касались, нам было о чем поболтать. Я решил на день задержаться, чтобы посмотреть, как Рей проведет уроки. Ночью нас разбудил Альбус, прислав Патронус, который нетерпящим возражения голосом приказал мне явиться к крестному. Рей только на другой бок повернулся и пробубнил что-то вроде: «Раз ты здесь, то иди и сам разбирайся». Пришлось идти. Оказывается, этот придурок Блёк решил проникнуть в гостиную Гриффиндора. Вот уж не знаю, чего он хотел: с Поттером встретиться или на хвоста полюбоваться. При этом он исполосовал портрет, охраняющий вход в башню Годрика. Спустя каких-то 5 минут об этом уже было известно всему замку. Как и при каких обстоятельствах, остается загадкой, время отбоя ведь было. Разумеется, весть о проникшем в замок Блике очень быстро добралась до Рея и выдернула его из постели. В Мальсибире тотчас проснулся охотничий азарт. За неполных полчаса он прочесал весь замок с подземелий до астрономической башни. К счастью псины, Мальсибир его не нашел, о чем он и сообщил мне с грустной мордой. Мда, детей разместили в большом зале, хотя логика этого поступка мне не совсем понятна. Открыли бы гостиную, да заперли бы всех там. Альбус, воспользовавшись случаем, пофилософствовал возле притворяющегося спящим Поттера. Я не преминул вставить свой кнат по поводу Люпина, чтобы Поттер порадовался и начал перемывать мне кости после нашего ухода. Ну какой может быть хороший сон, если любимый профессор не нагадит перед отбоем? И что я активно веду поиски, тоже не забыл сообщить. Рей сумел засветиться перед кем только можно, профессор ведь, что ему скрываться. А Альбус смотрел на меня как на сумасшедшего, мол, Эвана как его пробило, включился в работу школы. Взрослеет мальчик, это потом мне Альбус сообщил, когда мы из зала вышли. Ну, Рей услужил, называется. И только я лег, чтобы спокойно поспать, как меня вызвала Паппи. У Драка воспалился какой-то порез, и она не знала, что делать. Она сообщила, что Драка притащил Флинт, который увидел, как Малфой разминает явно болевшую руку. Осмотрев порез, я сквозь зубы полюбопытствовал, кто его нанес. Оказалось, что Драка опять решил выпендриться перед Гриффиндорской троицей и связался с гиппогрифом. Вот интересно, а у него мозг есть? Знает же свою родословную на зубок. Знает, что в роду у него был темный, и все равно зачем-то полез к светлому созданию. Порез я залечил, но рука на некоторое время потеряла подвижность. Флинт, матерясь сквозь зубы, попросил перенести игру Слизерина на другое время. Ему пошли навстречу, в виде исключения. Погода была ужасная, и Флинт ходил мрачнее тучи. Шансы на победу в такую погоду были как никогда высоки. Поттеру-то зрение никто поправить не догадался, и в такой дождь обыграть Гриффиндор было гораздо проще. За всем за этим, я попал только на один урок Рея, у пресловутого Гриффиндора. Накрывшись чарами невидимости, я сел в углу кабинета, за столом преподавателя. Злой Рей сидел в кресле и даже не соизволил оторвать от него свою задницу, чтобы поприветствовать учеников. Зайдя к нему за спину, Я шепнул: «Защита, прекрасный предмет, не правда ли, профессор?» «Заткнись», — сквозь зубы процедил Мальсибир. Я же тихо радовался, что Рей даже не пошевелился, когда почувствовал меня за своей спиной. Он мне доверяет. Неожиданно и чего скрывать приятно. Рейнард, в общем-то, неплохо держал класс, но ровно до той секунды, пока на урок не заявился Поттер, опоздав на 10 минут. Нет, ну что за наглый мальчишка. С порога начал на Рея наезжать, несмотря на то, что только что потерял баллы. Мальсибир зачем-то вступил с ним в небольшую перепалку. Только при угрозе потерять 50 баллов Поттер потопал к своей парте. «Жалеешь парня, мягко с ним обращаешься, а как обещал снимать с него кучу баллов, я бы на твоем месте снял», — прошептал я, лелея надежду, что на громкий шепот хоть кто-нибудь отреагирует. «А еще, ты про отработку забыл. Поттера наказывать нужно, он по-другому почему-то не понимает». Мои надежды не оправдались. Меня никто не услышал. Рей делал вид, что не замечает меня. После того, как я абсолютно серьезно разрешил ему наказывать Поттера, его улыбка приобрела очень зловещий вид. Затем Мальсибир зачем-то проехался по безалаберности Люпина, как будто в этом кто-то сомневается. Я никогда не задеваю других преподавателей при студентах, предпочитаю делать это в учительской с самими преподавателями. Поморщившись, я ничего не сказал Рею, пускай развлекается. Прекрасно понимаю, почему он на него взъелся. Этот оборотень наверняка спрятал предмет его охоты и теперь тщательно скрывает, а бедный Мальсибир не может найти эту неуловимую псину. Вот и злится. А вот сам виноват, нечего было Блика летом упускать. Сильно же Люпин его разозлил, или, может быть, у них произошла какая-то перепалка, о которой я не в курсе. Вот зачем было сегодня проходить оборотни, это же практически открытый намек на то, что их преподаватель болен серьезнее, чем думает Гарри. «Ты что творишь, им до оборотней, как до скабана вплавь, и отстань уже от Гринджер, я никогда на нее не срываюсь, и на личности не перехожу. Что значит твой жест? Это ты меня так посылаешь?» Я расценил отмашку рукой, как деликатное предложение заткнуться. Я откинулся на спинку стула и задумался. Оскорбление Гермионы, повышение голоса, что это с ним? Кстати, на выступавших гриффиндорцев Мальсибир не обратил никакого внимания, посоветовал им всего лишь заткнуться, причем, опять повысив голос: «Если у меня в классе возникает хотя бы намек на неповиновение, я, наоборот, начинаю говорить почти шепотом, заставляя студентов прислушиваться. Хотя, я не помню, чтобы в моем классе раздавался хоть один звук, за исключением 2-3 реплик от Поттера. Ну-ну». Пик его странного для меня поведения наступил, когда Гермиона ответила на заданный вопрос, перебивая Рея: «Ну, мне тоже такое не нравится, но до оскорблений я никогда не опускаюсь. А тут, мне вот еще одного сумасшедшего в друзьях не хватает. Один Малфой чего стоит? Кстати, Рей никогда не перебивает человека, какую бы хрень тот ни нес. Как он говорит, в каждом бреду есть ценная информация, которая может случайно высказаться вслух, без желания говорившего. Первый раз на моей памяти Рей заткнул, почти в нецензурной форме, человека. Я сразу же после занятия схожу к Аберфорду. Он должен что-нибудь посоветовать. Если на него так отрицательно влияет школа, независимо от того, что он начал чувствовать себя не отморозком именно здесь, его нужно срочно отсюда вытаскивать и находить занятия другого рода. Рей, ты охренел? Я никогда не оскорбляю студентов. Да посмотри ты на меня. Никакой реакции. Этот бунт закончился в тот момент, когда за Гринджер попытался вступиться Уизли. Что там ты говорил? Дети чувствуют ауру? В кабинете заметно похолодало. В воздухе повисла явная угроза. Угроза смерти. Это почувствовал даже я. Я знал, что детям он ничего не сделает, но ощущения были не из приятных. Пока он шел к Рону, в классе стояла такая идеальная тишина, какой не всегда удавалось добиться даже мне. Рей подошел к Уизли и, вторгнувшись в его личное пространство, прошипел: «Вы будете наказаны, Уизли. И если вы еще когда-нибудь позволите себе критиковать мой стиль преподавания, то очень пожалеете. Я вам это обещаю». Я вскочил: «Что ты творишь, Рей? Я никогда не приближаюсь к собеседнику настолько близко. Я менталист. Меня же раздавит чужими эмоциями. Я всегда дистанцируюсь от оппонента. Кроме тех немногих людей, которым я доверяю и которые дороги мне, даже такие невнимательные существа, как гриффиндорцы могут заметить разницу в поведении их любимого преподавателя. Глядя на класс, я понял, что Рей прав. Дети чувствуют гораздо лучше взрослых, и они почувствовали, что сейчас в комнате присутствует опаснейший человек магической Британии. Во время урока Мальсибер срывал какую-то странную злость на Люпине, комментируя проверочные работы. Задав большущие домашние задания, он отпустил класс, задержав Уизли и назначив ему в качестве отработки мыть утки в больничном крыле. Когда за Рональдом закрылась дверь, я скинул невидимость и уставился на Рея. «Ну, и что это сейчас было? Ты в курсе, что, скорее всего, сейчас весь факультет, если не вся школа, обсуждает, как ты вызверился на Грейнджер, чуть не контузил Уизли, при этом практически не обращая внимания на нашего драгоценного избранного? Ты, между прочим, ребенку моральную травму нанес. Кого ты сейчас имел в виду?» Голос Рея звучал как-то глухо. «Поттера, конечно. Рей, что с тобой происходит? Я не знаю. Я не понимаю. Не понимаю, почему так реагирую на нее?» Рей сел в кресло и привычным жестом потер переносицу. Потом закрыл глаза и замолчал. «Спрашивать, кто она, я не буду. Это риторический вопрос. Ответь мне на вопрос, как ты на нее реагируешь? Она меня раздражает». «Рей, мисс Грейнджер всех раздражает. Наверное, я не так выразился. Она меня просто выводит из себя одним своим присутствием, даже если в этот момент она молчит. Рей, ей 14. Я знаю. И вообще, при чем здесь возраст?» «Да, так, а Уизли ты за что чуть не убил?» «Я, не, знаю», — раздельно проговорил Рей. «Мне его почему-то действительно убить захотелось. Что со мной, Сев? Похоже, у вас с Драко одна и та же проблема». «Какая проблема? Маленькая, но, что уж тут скрывать, довольно симпатичная. Только вот, почему тебя накрыло так резко? Сев, ты сейчас о чем?» В голосе Мальсибера прозвучало явное беспокойство. «Это я опять вслух размышлял. Скажем так, все не так уж плохо. Просто нужно подождать годика три. Вот что, мне нужно кое-что уточнить. Скоро вернусь». И я пошел к Аберфорду. Мне нужно было проконсультироваться. Старый трактирщик, по совместительству являющийся выдающимся специалистом по ритуальной магии, внимательно выслушал меня и проговорил: «Я не знаю, что сейчас происходит с твоим другом, но я могу предположить. Рей отрекся от рода. Сейчас он должен основать свой. Корни древа создаются таким образом, чтобы никаких проблем с кровосмешением не произошло в дальнейшем. То, что у Гермионы есть в родне маги, никто не оспаривает. Но с ее родом никогда не пересекались ветви древа Мальсиберов. Они абсолютно разные по крови. Теперь магия Рейнарда ищет такого человека, как Гермиона. Сильную волшебницу с ярко выраженным магическим потенциалом и, чтобы она ни в коем случае не была его родственницей. То, что нужно для основания сильнейшего рода. Магия Рейнарда отреагировала на магию мисс Грейнджер, именно на ее магию, не на нее саму. Рейнард прекрасно осознает, что реагирует так остро на девочку, практически еще ребенка. Думаю, его это немного пугает. Могу сказать одно: он отрицает любые чувства, считает, что недостоин чувствовать любовь, ревность, дружбу. Правда, с последним я могу уже поспорить. Вы с Малфоем неплохо переворачиваете его мир с ног на голову, — трактирщик улыбнулся. «Ап, а если кто-то примет Рея в рот, я правильно понимаю, что если к этому моменту не присоединятся чувства, то все пройдет? Если же он, ну что же, девочка вырастет, и лучшей жены для него будет не найти.